Глава 31. Почему священник призывает освятить дары не сына, а отца? Но для чего священник к освящению даров призывает не сына, тогда как он, как сказано, и священник, и освящает, а отца? Чтобы ты знал, что Спаситель освящает не как человек, а как Бог, по божественному своему могуществу, которое у него одно с Отцом. Желая показать это, и сам Господь, когда совершал таинство, воззрел на небо и показал хлеб Отцу. По этой-то причине подобным же образом являл он себя и при совершении некоторых чудес, принимал вид молящегося Богу, чтобы показать, что это дело не человеческого естества, по которому он имел на земле мать, а его божества, по которому он имеет отцом Бога. И когда намеревался он вознестись на крест, то, желая показать две свои воли, божескую и человеческую, волю своего божества предал отцу, а волю своего человеческого естества назвал своим хотением. «Не яко аз хощу», — сказал, — «но яко же ты, и не моя воля, но твоя да будет». Что сам он хотел тою волею, которую исполнял волю отца, это видно из этих самых слов, где он отличает хотение свое от хотения отчего, ибо выражение «не моя воля, но твоя да будет» свойственно соглашающемуся и желающему того же самого. Это же показал он, когда укорил Петра, умолявшего его не идти на крест и смерть. Также, когда говорил «желанием возжелех сию Пасху ясти с вами, прежде даже не приему мук». «Возжелал, — говорит, — Пасхи прежде мук», как бы так выразился, «желанием возжелал я видеть приготовление к моим страданиям». Об этом довольно.